Не могу понять, в чем дело, хотя, кажется, догадываюсь. В дальнем углу шкафчика в ванной лежат тесты на беременность. Я купила их давно, на всякий случай. Не люблю мчаться в ближайший магазин и покупать тесты, если что случится. Вы наверняка уже поняли, я люблю делать все заранее. У меня есть 3 штуки. Разворачиваю первый, мочусь на него. Кладу на край раковины и жду. 60 секунд. Я думаю о нашем плане, о том, что будет дальше. Сложнее всего сбыть с рук бриллианты. Превратить из чудесных искрящихся надежд в холодную наличку. Потребуется время и изобретательность. И, конечно, поиски в интернете. Я понятия не имею, как и кому продавать бриллианты, но не все нужно делать сразу. Сперва следует разобраться с деньгами. Решим с ними, а оттуда уже будем двигаться дальше. Тут тоже не так все просто. Вы не сможете просто заскочить в банк и сунуть кассиру 1 000 000 американских долларов наличными. Это вызовет подозрения. Происхождение средств, налоги. Черт, в таком количестве даже обмен валюты – проблема. К счастью, Марк знаком с банковской системой не понаслышке. Проходит минута. Я смотрю на тест. Синий плюсик. Ух. Я орошаю второй. Кладу на край раковины и жду. Может, испорчен. Не стоит доверять первому результату. Думая о плане, Эрин. По словам Марка, нам нужно открыть банковский счет там, где не задают лишних вопросов. Банки, главная политика которых – не задавать вопросов, существуют, и Марк такое отыщет. Угадайте, кому обычно не задают вопросов? Правильно, богатым, очень богатым людям. Вы, наверное, уже заметили общую тенденцию. Настоящее богатство предполагает наличие средств не на покупку дорогих вещей, а на исключение себя из правил. Правила существуют для простых смертных, для бедных, для тех, кто водит машины богатых, управляет их самолетами, готовит им еду. Правила можно обойти с помощью денег или благодаря налету таинственности, окружающей деньги. Самолеты пропадают, люди находят друг друга, кто-то живет и умирает без хлопот с полицией и врачами, без лишней бюрократии. При условии, что у вас есть деньги на беззаботную жизнь. У нас такая возможность появилась благодаря найденной сумке. Проходит еще минута. Я проверяю тест. Определенно синий плюс. Черт! Как такое возможно? Разве на то, чтобы забеременеть, не уходит много времени? Я думала, нам понадобится 1-2 месяца постоянных попыток. Нет. Не может быть. Наверняка ошибка. Читаю инструкцию на упаковке. Да, все правильно, плюс означает беременность. Если он отсутствует, не беременна. Остался последний. Я выдавливаю из себя остатки мочи. Еще минута. Синий плюс. Черт, я беременна. Когда, наконец, выхожу из ванной, Марк сидит в кабинете, бронирует нам билеты на самолет в Швейцарию. Несколько минут стою за его плечом, пока он не оборачивается. «Эй, ты чего нос повесила?» — ухмыляется он. Я молчу. Муж, наверное, считает, что я уклоняюсь от своих обязанностей, пока он трудится в поте лица. Пытаюсь заговорить, но ничего не выходит. Не могу ему сказать о ребенке. Я испорчу все наши планы. «Все хорошо, извини», — произношу я. «Просто задумалась». Марк смеется, а я направляюсь обратно в коридор разбирать оставшиеся вещи. Глава 22. Суббота, 17 сентября. Красотка. 5-й терминал аэропорта Хитроу, 8 утра. Мы прибыли рано, до отправления самолета в Швейцарию еще больше 2 часов. Марк говорит по телефону с каким-то Танги. Их познакомил Ричард, бывший коллега Марка из швейцарского банка. Вы ведь помните Ричарда, которого опекал Марк в вечер нашей первой встречи? Время, потраченное Марком на Ричарда с его эскортом, наконец окупилось. Теперь этот парень свел Марка с нужным человеком. Танги работает в банке «Швейцарский частный кредит». Сегодня я открою там счет. Подставной. Простой счет с номером без имени и никаких вопросов. Безопасный. С него я смогу переводить деньги прямо на наш британский бизнес-счет. Ежемесячно. Я буду платить налог как частный предприниматель и узаконю эти средства. Попав на мой счет, они тут же превратятся в старый, добрый налогооблагаемый доход. Все будет совершенно законно, хотя не вполне этично. Мы сможем выплачивать ипотеку, инвестировать, строить планы на будущее для маленького существа, которое уже растет во мне. В нем половина от Марка, а половина от меня. На Марка больше не будет давить необходимость скорее найти любую работу. Он сможет спокойно искать подходящую. Мы вернемся к прежней жизни. У нас будут деньги на нашу новую совместную жизнь, и теперь это как никогда важно. А сейчас мы собираемся купить мне одежду, подходящую для предстоящей встречи. Я должна выглядеть человеком, который может иметь $1 000 000 наличными и открывать такие счета. Надо пройтись по магазинам и купить наряд, и Марк предложил поискать его в дизайнерских бутиках аэропорта. Вот почему мы приехали заранее. Пока муж заканчивает переговоры, я рассматриваю вывески. Сверкающие витрины бутиков «Шанель», «Эрме», «Прада», «Диор», «Гуччи», «Барбери», «Луи Виттон», «Ботега Винета», набитые красивыми дорогими вещами, опоясывают огромный зал. У меня глаза разбегаются от всех этих туфель, жакетов, платьев и сумок, как у ребенка в магазине сладостей. Потребительский рай. Марк нажимает отбой и поворачивается ко мне. Готово. Дело сделано. Пошли по магазинам. Он улыбается и берет меня под руку. Куда первым делом, миссис Робертс? Я вновь осматриваюсь и вдруг начинаю нервничать. Сегодня нам придется тратить наши собственные деньги, чтобы в конечном итоге можно было тратить найденное. Я думаю о самолете в морских глубинах с его злосчастными пассажирами и вспоминаю слова Марка. Они были плохими людьми. А мы неплохие? Нет, мы хорошие. Прогоняю мрачные мысли и предлагаю Шанель, самый большой и впечатляющий. Как скажешь, дорогая. Марк замечает мое смущение и подбадривает взглядом. Не волнуйся и не смотри на цены, это вложение. Тебе нужно достойно выглядеть, иначе ничего не выйдет. Мы можем потратить, сколько понадобится. Поняла? Он вытаскивает из кожаного портмоне платиновую карту American Express. Гуляем? Мои губы растягиваются в улыбке. Девочка-подросток внутри меня пищит от восторга. Уверена, вы видели этот фильм и знаете, как бывает. Мой муж, Ричард Гир, ведет меня через громадный зал 5-го терминала Хитроу к манящим витринам Шанель. Мне нравится льстить себе мыслью, что я всегда ухитрялась выглядеть стильно в одежде средней ценовой категории. На наряд для особого случая я могла выбросить до 500 фунтов. Вечернее платье, кожаная куртка, туфли Джимми Чу. Да, вышитый бюстгальтер за 2000 фунтов – нет. Я трачу на одежду больше, чем стоило бы, но не покупаю ее в магазинах, где подают шампанское в примерочную с ковровой дорожкой. А сегодня буду. И это приятно. В магазине никого нет, за исключением двух продавщиц. Одна полирует ювелирную витрину, вторая сметает пыль с сумочек на верхних полках. Обе поворачиваются и окидывают нас оценивающими взглядами.